провожаем целителя до кареты. Отец стоит наверху лестницы и крестится. После святого посещения он хорошо уснул. Проснулся к вечеру, выпил чайку, попросил покрепче и с икоркой. Порадовались мы. И заснул скоро, ни разу не тошнился. Говорят, это хорошо, сон-то дал бы только Господь. Вечерком пошел я к Горкину в мастерскую. В его каморке теплилась синяя лампадка в белых глазках перед бумажной иконкой целителя Пантелеимона, подаренной ему иеромонахами. Сидели гости. Скорняк и незнакомый старичок-странник. Ни с того ни с сего зашел, и кто его нам послал, так мы и не дознались. Только он и сказал, когда Горкин его спросил, кто его к нам послал: «Молва добрая про вас. Мне вас и указали пристать где». Он лет уж 40 по богомольям ходит и на Афоне не раз бывал. Много нам рассказал чудес. Я Горкину пошептал: «Спроси-ка священного старичка, что, выздоровеет папашенька?» Тот услыхал и говорит: «Бывает милосердие от смерти к жизни, а еще бывает милосердие ко праведной кончине. Одна христолюбивая женщина, зело богатая, жила в ограде Санкт-Петербурге. И непростая была жена, а особа. А супруг ее был самый высокий царедворец, как бы сказать, вельможа. Много жертвовали они по монастырям, и богоугодные дела творили щедро, памятуя, рука дающая не оскудевает. А детей им не дал Господь. По всем обителям молебствовали о них, дабы от доброго семени плод добрый возродился. И сами они старались со всем рвением, молясь о неспослании благодати, за труды их богоугодные во славу Божию. И вот, помалу времени, услышана была их горячая молитва, и родился у них сынок. Нужно ли говорить, как радовались они сему явному промышлению? Души они не чаяли в первенце своем, и разослали по всем обителям дары превеликие в меру достатка их и даже превыше меры. И вот по третьему годочку помер вымоленный у Господа первенец их дорогой, утеха старости, и они зело роптали, и до того скудели духом, что сия благочестивая жена особа не стала и храма Божия посещать, а властитель-вельможа разослал по обителям укорительные письма ропща на милосердного. И вот пишет ему старица из Оптиной высокой жизни: «Не проникай земным разумом в пути Господни. Это вам во испытание крепости душевной неспослано, а то и во избавление от скорбей горших. Молись, чадо малодушное, да просветит все благие сердце твое. Аминь». А про старца того они много были наслышаны и почитали его сугубо. И вот, помалу времени, видят они обоюдно в ту же ночь одинакий сон. По великим стогнам града того, Санкт-Петербурга, влекут клячи черную колесницу позорище, и на той колеснице стоит у позорищного столпа молодой человек. Руки его связаны, одежда разодрана, а на груди белая доска, и по ней писано черным угольем: «Сей злодей-изверг, их фамилия и имя их не тут прописано, помыслил поднять руку на самодержца, помазанника Божия, и присудил суд сенат повесить его на всем народе». Пробудились они в страхе и потряслись ужасом великим, по елику обоюдно видели тот же сон и возблагодарили промыслителя всех благих за великую милость к ним. Сие все у старца высокой жизни вписано в книгу потаенную, до времени сокрытую. Открыл мне старец в укреплении слабом и в уповании на милосердие Господне поведать, кому укажет сердце, да не усомняться. И по головке меня погладил, Не стали мы его спрашивать, проникать в пути от нас сокрытые. А коли не воздвигнет целитель твоего папеньку от тяжкого недуга, не помысли зла, а прими как волю Божию. И стало нам страшно, что про тяжкий недуг сказал, будто вещает нам во укрепление веры. И тут стал выть бушуй. Сказали мы страннику, он и говорит нам, не убойтесь сего и не дивитесь. Неисповедимо открываются пути даже и зверю неразумному, а сокрыто от умных и разумных. Так нас и не утешил. Покормили мы его пшенной кашей и уложили почивать на стружке. А меня опять Горкин с сенями проводил. Долго не мог я заснуть. Страшного все бушуя слушал и боялся. Ну-ка, сон мне какой привидится ужасный, и откроются мне пути. Слушал, думал, да и заснул. И сна не видал во укрепление. А утром и говорят, папашенька-то веселый встал и попросил яичко. Я поглядел на иконку целителя и стал горячо молиться.